это было, как если бы она вызвала нотариуса составить завещание. Она оставляла в наследство свое тело. Она требовала, чтобы его засняли во всех видах, чтобы в нем не осталось темных мест, никаких таинств. Они ее хотели? Пожалуйста. Они долго будут наслаждаться ею? Она не могла отказать в этом удовольствии, ведь за него ей щедро заплатили миллионы незнакомых людей. То была схватка с объективом Коррида наготы. Она не переставала то закрываться, то снова отнимать прикрывающее ее махровое полотенце. Она уже была не в силах подняться с простыни для фотографии, для последней и еще последней. Ну, пожалуйста. Фотографы не верили ни своим глазам, ни своей удаче. Они соглашались на предпоследнюю, потом на последнюю и вежливо качали головой. С неким Джорджем Баррисом, например, она отправилась даже на пляж Санта-Моника. Ах, как ей были знакомы эти нескончаемые поездки на пляж для эротических фото. Когда Баррис, смеясь, спросил ее, почему она согласилась сняться обнаженной в бассейне, она ответила. «Кьюкер убедил меня, что это единственный способ сделать фильм, который будет пользоваться успехом, потому что Бадди Адлер убедил Кьюкера. А поскольку Кьюкер большой художник, как могла я отказаться? И чего бы еще они могли пожелать от меня?» Она рассмеялась. Фотографы прилетали самолетом и улетали самолетом, увозя чудесное изображение, которое принесут им целое состояние. А в доме в Брэнвуд-Виллидже опять стало пусто и спокойно. Собраться компанией в конце недели отдушина для американцев. Пусть в Голливуде такая встреча знакомых людей заканчивается не слишком поздно, незадолго до полуночи, тем не менее она помогает забыть неделю, прожитую, возможно, не так, как хотелось бы, не так, как нужно самому себе. В воскресенье вечером в Голливуде собираются сотни таких компаний. Город погружается в праздник, как остальные дни недели он отдавался работе. Шквал топчущих ног, аплодирующих рук, вопящих ртов. Люди опутывают друг друга серпантином, трубят, обмениваются поцелуями и клятвами в любви, поднимая при этом такой невообразимый шум, как проезжающие по улицам гудящие машины. И лица людей приобретают безумное выражение уже от одного этого галдежа. Чтобы лучше понять отупляющее воздействие голливудских вечеринок в конце недели, надо представить себе, как там празднуют Рождество. Так повелось с окончания войны в Европе. Под каскадом бугенвилей и роз, на обсаженных пальмами авеню, с деревьями, иллюминированными на высоту в два этажа, Рождество превращается в какое-то разухабистое балаганное представление. В городе сплошные Санта-Клаусы. В прокуренных барах они смешивают коктейли в миксерах или разъезжают на платформах, похожих на русские танки. Вопят так, будто осуждены на вечные муки. Затюканные дети на спине у отца или матери ревут, а младенцы кортятся от страха в колыбели. Так проходит в Голливуде детский праздник. Женщины привносят в эти субботние развлечения особое возбуждение. Они готовы на все, лишь бы встретить мужчину, который может стать спутником жизни. Изучать фонетику, вступить в политическую партию, посетить бесконечное количество церквей или научиться показывать фокусы. Наконец они ходят по барам в надежде на заре подцепить одинокого пьяницу, который, протрезвев, быть может, окажется мужчиной. И каким мужчиной? Мэрилин Монро не участвует в празднике. Она сидит дома. А между тем она олицетворение гения кино, гения, открытого Маком Сеннетом в образе красивых купающихся женщин, восхищающих мужчин своими улыбками и телодвижениями. В 1913 году Мак Сеннет, просматривая газету, обратил внимание на аномалию. Фото президента Соединенных Штатов затерялось где-то на пятой странице, тогда как на первой была на показ выставлена фотография прекрасной незнакомки. Тогда он решил напичкать свои фильмы красивыми купальщицами. Сегодня среди кинематографистов уже не считается зазорным входить в высшие слои общества.